Адриатическое море, Венеция. Англичанку звали Магги. Она жила на Монмартре на улице Лепик. На той же улице Лепик за 100 лет до этого находилась мастерская Ван Гога. С Ван Гогом Магги связывала святая простота, поскольку Ван Гог, если судить по его письмам и воспоминаниям современников, был святым. Магги всегда улыбалась, нрав у нее был кроткий, веселый и самоуверенный. Она говорила на таком великолепном французском языке, что ее невольно глубоко уважали все франсуаз, поскольку они говорили на худшем французском. Лет за 10 до моего знакомства с ней Магги была, очевидно, супердевочкой. Когда нас познакомил пьяница, скалозуб и циник поляк Людвиг, Магги была уже свихнувшаяся женщина в расшитой турецкой шапочке на бекрень и с пятнами экземы на лбу и щеках. Мои первые парижские связи были крайне беспорядочными. Только через несколько лет я почистил толпу вокруг себя, а первые года 4 меня окружали разношерстные люди. Богема, анархисты, алкоголики, гомосексуалисты, лесбиянки, продавцы наркотиков, многодетные матери и проститутки. Я даже спал одновременно с Ан Анджини, редакторшей порно-журнала, и Король, ее заместительницей, сразу с двумя. Надзирать за мной было некому. С февраля 1976 года я жил один, и к 1982 году у меня не осталось никаких моральных устоев, чему я был рад. Позднее они появились, и я жалею. В Магги был шик. Она принадлежала по рождению к высшему слою английского общества. Сама она об этом не распространялась, однако и ее блестящий французский и светский птичий английский язык об этом свидетельствовали. Вообще она была очень характерная особа. Только в феврале 1982 года я выяснил, что источник ее очень зажиточного по парижским стандартам существования небогатые родители в Великобритании, но связь с колумбийской, ну, вы сами знаете с кем. Через ее руки шел кокаин, и мани прилипали к ее рукам. Нравы богемы оставляют желать лучшего. Если бы Герр Гитлер, сидя в крепости Ландсберг, не диктовал бы свою книжку верному портае Геноссе Гессо, глядящему на него влюбленными глазами последователя, описал бы один, о, думаю, мы бы сегодня имели множество подробностей богемной жизни юного Адольфа в духе книг «Это я, Эдичка» и «Дневник неудачника». Нравы богемы, они те еще. Впрочем, я не жалею, что не сдерживал себя. Мисс Магги побывала у меня на праздновании моего дня рождения 22 февраля 1982 года вместе с колумбийцем Виктором, а к вечеру следующего дня я уже катил с новыми друзьями в Венецию с чужим паспортом. Пока доехали, мы стали любовниками все трое. Человек путешествует по миру для того, чтобы размышлять, рассматривать, сравнивать. В Италии вонючая острая пища, и там дико холодно. Эти истины я запомнил из своего пребывания в Италии зимой с 1974 на 1975 год. Через 7 лет все исследование подтвердилось еще одним опытом. В Венеции лежал снег. Более того, только что закончилось наводнение, и грязь, и ил еще лежали лаковым слоем у колонны святого Теодора. Адриатика, то есть, собственно, море, оказалось было цвета грязной воды, изливающейся из стиральной машины. Магги давала нам с Виктором слишком много наркотиков, отсюда Венеция и Адриатика, где сузились, где расширились, приобрели несвойственные им пропорции, как в фотоаппарате, где линзой служит рыбий глаз, или как на картине голландца Эшера, кажется, Эшера. Я написал по материалам этого странного путешествия странный эстетический роман «Смерть современных героев», в котором, вот уж прошу меня поверить, нет ничего надуманного. Мисс Ивенс и Виктор даже в конце концов оправдали надежды, возложенные на них автором. Они погибли-таки. Роман этот в России не поняли, здесь грубые вкусы. Надеюсь, им насладятся, как лакомки, последующие поколения, утончив, наконец, свою чувственность. Адриатика тогда воняла закисшей площадью Сан-Марко, слюной Магги, одеколоном Виктора, и нас действительно выслеживали агенты Соединенных Штатов, и мы жили в отеле «Конкордия». Магги была ласковой, как Чарльз Мэнсон. В 1981 мне сделали операцию правой ноги, она долго заживала, казалась тоньше. Осенью я сорвал сухожилие. Видя, что я стесняюсь шрамов, Магги ласково успокаивала меня. «У тебя самая красивая нога в мире, Эдуард». Она считала, что людям надо делать приятное. Она могла позвонить и сказать: «Знаешь, Эдвард, я только что нашла в твоей книге нечто чудесное, хотя уже много раз читала эту книгу». Злой Людвиг грубо говорил о ней, что Магги не пропустит ни одного члена. Я же видел в этой постаревшей английской девчонке редкое качество святости. Заниматься любовью. Она любила. Делала это со всевозможными звуками удовольствия, но «to make love» с удовольствием не есть ли и это проявление святости? Христос в юбке, надевала юбку, безумный плащ, и мы неслись под стремительным небом Венеции по грязи. Она висела, поджимая ноги, у нас на руках. Неслись к Адриатике, и немецкие туристы подхватывали ее клич. Она кричала: «Вива Венеция! Вива Италия!» Все люди, живя, ждут чуда, что с ними что-нибудь случится чудесное. Кое с кем оно и может случиться, но они отпрянут и испугаются чудесного. Что до меня, то я никогда не пропускал чудесного. Когда мы бежали с Магги, повисшей у нас на руках, к Адриатике, откуда я мог знать, что через 11 лет буду пробираться по противоположному берегу Адриатики, на ее балканском берегу, в полной форме солдата военной полиции Сербской Республики, Книнская окраина, с автоматом на плече, с пистолетом на поясе, и с отрядом верных друзей сербов. Но хорошо было на обоих берегах времени, и в 1982, и в 1993. Всему только свое время, и сиськам, и ляжкам святой Магги, королевы кокаина, и автомату Калашникова, производства фабрики «Червена звезда». Вообще же, целью этой книги является мир. В Венеции я увидел впервые член мужчины в женщине, из которой только что вышел сам. Это было удивительное озарение, потрясающая по жестокости картина в деталях. Снизу стекала моя сперма, волосы ее слиплись.